Глава 45. Цыган. «Алло? Жерар? Что там еще за история с анализами? Мог бы мне сказать, это все-таки моя мать, и я имею право знать». Фанетта начала разговор весьма сухим тоном. Жерар оправдывался, но она все равно уже знала. Что Амели делала и всегда будет делать только то, что хочет, до самого конца. Она упряма, как ослица, так ведь? Но ослица очень симпатичная. «Вот уж, что верно, то верно. Ладно. Ты считаешь, что ситуация серьезная? Не знаю. Подождем. Окей». Они договорились, что вместе посмотрят результаты, когда их пришлют из лаборатории. А потом Фанетта заявила, что очень устала и что хочет взять недельку отпуска. Жерар сказал, что и он тоже, что он все время об этом думает, о времени, которое они могли бы провести вместе. О том, как они бросались бы друг к другу, засыпали в обнимку, хохотали, как сумасшедшие. А еще он подумал, что вот так сорваться ни с того ни с сего в самый разгар лета будет им стоить бешеных денег. Ты согласна, Фанетта? Август для этого самый скверный месяц. Но он придумал одну штуку. Может получиться очень забавно. Крытая повозка. Да нет, не прицепной домик. «Ну ты чудная! Да нет, настоящая повозка, деревянная, с лошадью, как у цыган. Я мечтала о повозке с самого детства. Это совпало с тем моментом, когда я расхотел быть сыном своих родителей. Я был уверен, что я цыган, и ждал, когда они мне об этом скажут. Я даже представлял себе эту сцену. Жерар, мы с мамой хотим тебе сказать что-то очень важное, но этого так и не случилось». «Как? Я тебе никогда не говорил? Не может быть. Ты, наверное, просто забыла, вот и все». «Да. Ладно, ну так что насчет повозки? Тебя привлекает перспектива провести со мной неделю в повозке?» «Нет, лошади у нас нет. Но мы можем поставить ее посреди поля или возле леса, да где угодно, не все ли равно? Потому что, Фанетта, я должен тебе кое-что сказать. Я виделся с Одиль. Мы поговорили. Она согласилась развестись, но требует дом. Это нормально. Дети остаются с ней. Так что мне придется жить в кабинете. Конечно, непрерывный стук дверей и хождение туда-сюда в холле удобнее, чем смотровой стол, но я больше не могу. Быть может, повозка — это решение? Один мой пациент делает их. Он мне показывал фотографии. Просто гениально. Даже ставит на крышу солнечные батареи. Ясное дело, это не бесплатно, но он сделает для меня скидку и рассрочку, так что я смогу расплатиться в 10 приемов без процентов. Сегодня вечером мы встречаемся, чтобы обо всем договориться. Надеюсь, он сможет привести ее на следующей неделе. Ну, что скажешь? Ах, ты даже не представляешь, какую радость мне доставила. Нет, клянусь, я чуть не расплакался. Правда. И он действительно всхлипнул. Столько всего сразу навалилось. Необходима разрядка. Ух, ну просто гора с плеч. И перед тем, как повесить трубку. «Скажи, Фанетта, хочу тебя спросить, после моего развода ты согласишься выйти за меня?» «Что? Ты согласна?» «Нет, эта женщина действительно сошла с ума. Я? Нет, я-то уж точно не сумасшедший».